بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء. قواعد الحرام قاعدة: قد يكون الشيء واجبا حراما وقد يمتنع ذلك. قد يكون الشيء واجبا حراما ويش может быть, وقد يمتنع ذلك, то есть может быть это что и быть невозможен. الفعل واحد قد يكون حراما وواجبا أو حراما وحلالا. Одно действие может быть хараман ва халялан, ва хараман ва ваджибан. Понятно, о чем идет речь? Вазалика фима вады. Вот сейчас он объяснит. Вазалика фима вады. Аль-вахиду биннавай. Аль-вахиду. То есть один из них биннав. Фасуджуду ваджибун инкэна лиллахи. Мухаррамун инкэна ли гайрихи. Да, то есть аль-фи'лю вахид, даже, то есть и вид его из одного раздела, он это асуджуд. Ваджибу мин кэна лиллахи ва мухаррамун мин кэна ли гайри ллах. Ва мин залика айяка аль-фи'лю фи вактейни, ау халатейни, ау биказдейни, ау мин шахсейни, фа якун ваджибун фи ихда суратейни ва мухаррамун фи ухра. Понятно? То есть два человека, один делают это действие, то есть в обязательном порядке как суджуд лиллахи, а другой это же действие, но делает что, то есть уже в отношении него оно является запрещенным, да. Или фивоктейни, то есть один это делает намаз, во время намаз, да, то есть в запрещенное время, а другой это делает в обязательном, то есть или фихалатейни и так далее. Сюда можно пример взять, например, одному человеку, например, ваджиб жениться с намерением, а другому харам жениться. Да, и подобно роду ахкам, как никах, это из тех разделов, то есть вокруг которого вращаются все пять ахкамов. То есть может быть ваджиб, может быть мустахаб, может быть мубах, может быть макрух, может быть мухаррам, то есть это является вообще известным. Фалаклу фи рамадан харамун фи нахар, вайру харам фи лейль. Даже аллакл фиалун вахид. حرام من المرأة الطاهرة حلال من الحائض لذلك حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة وحلال بقصد استحبابه لما باح الله. То есть حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة, который специально, то есть делают таким образом, чтобы ему стало это حلال. انتهاك الحرمة. Это как уже интига, как это просто, то есть именно нарушить, именно, то есть специально умышленно, как это сказать, просто, то есть когда ты делаешь специально таким образом, чтобы тебе это стало, то есть это халяль. Специально, например, создаешь, то есть интига кульхорма, это когда ты специально создаешь, то есть ставишь себя в такое положение, чтобы тебе это стало либо харам, либо халяль, как, например, болезнь, чтобы специально не посетить фермадан, или специально в поездку поехать. Да, понятно? Все что угодно, когда ты делаешь что-то мышленным специальным образом, чтобы обойти, то есть это. Все что угодно. Харам марид бикасти интихакил хурма халян бикасти истихбабихи, то есть когда ему это истибахатихи лима баха Аллаху лаху, да, то есть ему шариат разрешил, как если он, то есть действительно болеет, то ему шариат разрешил. Валькатл кафири харбии халялун, то есть убить кафира, который является харби, то есть халял, хочешь убить, убей. Ау ваджибун, или является в обязательном порядке тебе его что убить. Фи ахвалин муаин, то есть в определенных ахваль, то есть в состояниях и так далее. Валькатлю лиль муслими харам, то есть убить мусульман является запрещенным. Валькатлю вахид, действие одно и то же. Вамуль фи'лю вахиду бишшахс, да, то есть каймун бишшахс, скажем так. Фаяшаму тасавуру каунихи ваджибан хараман. Очень трудно, говорит шейх, то есть представить его, то что он может быть ваджибан харам. Вахуа маадалика мумкин, но вместе с этим, то есть это можно представить. Ва маан аль фиаль вахиди бишшахс, то есть какой смысл, то есть одно действие, то есть, то есть со стороны конкретно какой-то личности. А яф аля роджин фиалян муайена, то есть когда человек делает конкретно какое-то действие, касалятин муайенатин, то есть как определенный какой-то вид намаза, фахалюмкину антакуна салату хараман ваджибатан. Можно ли, чтобы и егошний, то есть намаз был и харам, и ваджиб в одно и то же время? Файсабу алейха мин джихати адайхи лил ваджиб, ва юакабу алейха мин джихати каунихи мухаррамата. То есть и он вознаграждается за этот намаз с той стороны, то что он выполняет свой ваджиб, и наказывается с той стороны, то что он, то есть, делает намаз, который является запрещенным. Понятно, о чем идет речь? Сура вот эта, Абдулла. Сейчас он объяснит. Так вот, аджаза бадл усулиин залика. А как масалю ляха бисалати фидар аль магсуба. Когда ты специальным образом это делаешь. То есть, адар аль магсуб. Понятно, что такое магсуб? То есть, отняты, забраты, то есть, которого ты приобрел из себя посредством зульма. Отнял, отобрал, мошенничеством, чем угодно. Акаль иннаха манзурун илейха мин джихатейни мунфаккатейни. Но здесь то есть это все это. Можно тоже с этим чуть поспорить, то что намаз не является, то есть если ты отобрал дом, сам намаз делать в нем не является, то есть харам, то есть какая-то это абсолютно две разные это. Ну, уже чуть больше, как бы, это философика. Да, да. Это все теоретически эти, от которых, то есть это. Вы поняли, о чем идет речь? То есть делание намаза, то есть ты отобрал кого-то квартиру, зумин, то есть документ поделал, как угодно. И но делаешь в нем намаз. Ты купил носки, да? Да. Это не влияет. Ты получаешь награду за намаз, ну и получаешь грех за то действие. Это два разных действия, да. Которые. وقد مثلوا لها بالصلاة في دار المكسوبة وقال إنها منظور إليه من جهتين منفكين. То есть нужно смотреть с двух разных сторон. وعبروا عن هذا بقاعدة انتفاك الجهتين. انتفاك الجهتين, то есть разнятся эти, то есть два, то есть смотрят на намаз как намаз отдельный и на то, что он, то есть да. ونمثل لذلك بقصة سريت عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه إلى النخلة. То есть когда они, то есть начался уже этот запрещенный месяц, и они был, по-моему, первый день запрещенного месяца, и они напали на, то есть на мушриков и убили несколько человек, то есть из-за каравана и так далее. ونزل فيها قوله تعالى يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير إلى قوله إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. То что الفتنة أكبر من القتل. الفتنة الشرك والكفر. Да, то есть как мы проходили это где? Где мы проходили? Абдусабр, где мы проходили об этом? На это, так и да, Сарма Масна. То, что Аль-Фитна, это когда приходит в Коране и Суне Ширк Аль-Куфр. Кто об этом сказал? А на собор кто об этом сказал? То, что ширк, помимо Ибн Таймии, то, что ширк, когда приходит в Коране и в Сунне, имеется в виду, то, что аль-фитна, ляуз фитна, когда приходит в Коране и в Сунне, это речь идет про ширк и куфр. Чьи слова привел Ибн Таймии и согласился с этим? Ибн Таймии. Ибн Тимии чьи слова привел? Абдулла. Имам Ахмада. Ахмад ибн Хамбаль. Аль-фитна ширк, да. Аль-фитна это ширк. Это, то есть, Акулу Судди и некоторые других имма. То, что аль-фитна, это, то есть, ширк валь-куфр. Это мнение было. Имам Ахлисун Ахмад ибн Хамбаль, это мнение предпочел Ибн Таймия. То есть Всевышний Аллах их здесь что похвалил. Инна ладзина аману валладзина хаджару ваджахаду фи сабилиллахи улаика йарджуна рахматаллах валлаху гафуру рахим. Факаддаллат аль-аятан аля аннахум асиму ва уджиру аля фи'лин вахидин. То есть асиму ва уджиру аля фи'лин вахидин. Асиму аля каталихим фи шахри харам ва уджиру аля аннахум كان في جهاد في سبيل الله. Понятно? Они взяли грех, то, что начали катали. Не, знали там. Не, выиграли, то есть это то, что не знали. Знали, да? Да. Просто решили не упускать то, что да. أما الفعل الواحد بالشخص من جهة واحدة فيستحيل كونه حراما واجبا أم حلالا أم حراما حلالا لأن ذلك تناقض. Это все невозможно представить. Это действительно так. Это потому что это даже теоретически невозможно, чтобы человек делал какое-то действие и в отношении его именно это действие حرام وواجب одновременно. Невозможно. فعد ما لا يتم الترك الحرام إلا به فهو واجب. ما لا يتم الترك الحرام إلا به فهو واجب. Это قاعدة بالعكس, то есть как это. فما لا يمكن تركه من المحرمات إلا بترك غيره مما لم يذكر تحريمه. Понятно, то что мало юмкину таркуху мин мухаррамат, то что невозможно оставить мин мухаррамат или битарки гори, кроме как ты вынужден оставить что-то другое. Вот это оставление что-то другое становится тебе что? Ваджиб. Потому что мало тимур ваджиб улля бихи фахуа ваджиб. Харма хазда шай улахр, то есть вот эта другая вещь становится еще запрещена. Фалаг уштабаха алейка лахмун халалун би лахмин харамин. То есть перед ты знаешь, что точно один из них ляхм халяль, а другой точно харам. Можно есть? Ты думаешь, а ладно, вот этот съем. Так уж и быть. Харам, когда закроем? Да. Оставляешь оба. Потому что тебе есть запрещенное мясо является харам. То есть оставление поедания этого мяса ваджиб. То есть есть его харам. И ты не можешь это сделать, кроме как оставив и другое тоже. А иначе ты можешь, то есть, попасть в это. Это называется, да. فلو اشتبه عليك اللحم حلال باللحم الحرام واجب الكف عن الجميع. Почему? لأن ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي معه. قواعد المندوب. Третий пункт, это قواعد المندوب. Каада, хал яджибу ль-мандуб би шуру'а фихи, то есть вот это, да, хал яджибу ль-мандуб, является ли остановленным, то есть является ли обязательным действием, которое в основе своем мандуб, мустахаб. Если ты начал его делать, является ли обязательным тебе его закончить до конца, или ты, то есть оно тебе мустахаб, как изначально, так же, то есть и фил-истимрор, то есть как салят, ты начал делать салят сунна, изначально тебе сунна. А если ты начал делать, является ли обязательным тебе его завершить до конца? Здесь все выбрали мнение, то что обязательно. Почему? Когда икон был, я дочитываю, он тоже. Ага. Да понятно, о чем идет речь? Ройль ханафияти. Анна кауля Аллахи Тааля ва ла тубтилу амалакум, то есть лавз ам, ла тубтилу амалакум. يدل على تحريم قطع المندوب بعد شروع المكلف فيه. Указывает на запрещенность обрывать, то есть оставлять аль-мандуб после того, как мукаллиф начал его делать. Раду шура аль-мукаллифи фиги. Хатта я тиммаху. Какие другие вещи? Вот сейчас о чем идет речь? Ядулля аля тахриму кат аль-мандуб. Прерывание желательного после начала мукаллиф, когда он уже начал его делать. Да, то есть само по себе действие. Не обязательно является... же намаз. Нет, да. Любое действие. Желательное действие. Любое желательное действие. Да. Намаз, сиям, что угодно. Хатта тем, то есть пока его не завершит. Отталкиваясь вот от этого аята. Валя туптилю амалякум. لَأَلَّا يَكُونَ بِذَلِكَ قَدْ أَبْتَلَ أَجْرَ الْجُزْءِ الَّذِي فَعَلَهُ. Почему? Потому что он, если оставит его, то есть он أَبْتَلَ أَجْرَ. Да, потому что он все намаз не завершил. وَاسْتَدَلُ أَيْدًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةَ. Нет, хадис недостоверный. Постадалю один приходить, а еще тогда, то есть на поэтому жили сидели ая, валя тут тилю амалику, то есть если ты начал делать и потом прервал его, фа анте абталька амалек, не получаешь да за него награду. Постадалю один приходить, а еще тогда Аллаху тогда она сказала, кунту ану вахабсату саиматини, фа арада бина тааму таамун, иштахайнаху фа кальна минхум, то есть да, и то есть они еда, в общем, попалась очень вкусной, и они захотели ее поесть, и, в общем, поели. Фаджа ан-набию, алейхиссалату вассалам, фабадаратни хавсату илейхи. И опередила меня хавса к нему. То есть, да? Ваканат бинта абиха. И она была дочь своего отца. Я понял, каким образом она отталкивала, то есть почему Хавса ее опередила, из-за того, что она дочь. То есть отец ее тоже, то есть энергичный, тогда, да, то есть, да, то есть и Хавса была такая же. Поэтому Айша, то есть Абу-Бакр был очень стеснительный, скромный и так далее. То есть она сделала Айша талил, почему Хавса ее опередила. Это понятно? Абдулла. Я вижу по твоему взгляду. Я там просто прочитал дальше что-то. Чего? Я просто не он сам читает. Там дальше просто прочитал. Мне просто в голове, если человек мандуб намаз там сидит, ой, пост нафиг держал, потом нужно его восстанавливать. Если хочет, может восстанавливать. По ханафитскому мнению вообще его не восстанавливает. Вот как раз я себе и говорю. Я вот хотел узнать, а дальше как-то. В смысле? Тоже выдали. Ну. После, тебе хадис, понятно? Хадис. Я то, что опередили, было это вкусное. Или талили пропустил. То, что она была из. Дочь пророк, слышно. Дочь пророк. Умерла. Умерла. Ваша сестра, я говорю. Фазакара дали каляху, то есть и Хавса рассказала об этом посланнику Аллаху алейхиссалату вассалам. Факаль игдия яуман ахара макану, то есть возместись на другой день, то есть этого, да? Это, то есть этим сделали истидляль на то, что если оставил, то нужно обязательно что-то возместить потом. Что-то хадис поддаешь? Да, это если не достоверно. Вообще у ханафитов здесь на мнение, там Рахмаду. Останавливаю. Когда, да. Вообще даже... Вуджубан. По всем посмотреть, это уже... Позже расскажешь, что там. А? Чин-чин-чин. Ты, брат, закрыл флешку там. Не, ну здесь. Омин хуна яджибу андель ханафити, когда нафли зашара фили мукаллиф самма афсадага. Понимаете, то есть и аль-ханафи у них отталкивается от этого. Нужно обязательно восполнить тот нафль, в котором он начал, если он учил испортил. ورأى بعض آخرون من الأئمة أن القاعدة المذكورة غير ثابتة. بس القاعدة المذكورة غير ثابتة. بس أنا باطلة. نيت نيو دود. وأما الآية، أشوف بس أسأل الآية. فالاستدلال بها على هذا فيه نظر. فيه نظر. بس شو ذا فيه نظر؟ بحث. Да, то есть он совсем не согласен. Да, можно еще посмотреть. Да. Вастияку ядуля аля анна лмарады биха анна маасият Аллахи ва Расулихи тубутилю амаля сабиката ляха хайту тарджу алейха фильмизан. То есть это речь идет там про куфр и ширк. То есть про куфр и ридда. Фаля тубутилю амалекум, то есть бил куфр и ридда. Надо полностью читать, что пиздец. Да, да, да. Вам аль-хадиса фа инна маанаху л-иршад. إلى أن صوم يوم آخر يحصل به الأجر المطلوب أما حديثه فإن معناه الإرشاد يوش اسم الإرشاد то есть не وجوب да это отталкивается да да побуждение это отталкивается от его достоверности вообще إلى أن صوم يوم آخر يحصل به الأجر المطلوب وليس على ظاهره من الوجوب ليس الحديث على ظاهره مش متوش ظاهر الأمر الوجوب مش كده بل هو موارد بحديث آخر يدل على أن الأمر فيه ليس للوجوب مالتون تسفرش الدرقوم الحديث كتر وكذب تشعر الأمر فيه ليس للوجوب والحديث المشار إليه الصائم المتطوع المتطوع أمير نفسه То есть он амир сам себе. Хочет оставлять, хочет мир. Еще лучше хадис истидляли, кто приведет? То, что можно оставлять дополнительный намаз или пост, когда хочешь. Если позвали меня, навалим. Во время намаза. На намаз или про сон? Ну или намаз или сон. Нет, я про сон говорю. Если навалим его обязательно же, да? Ну, конечно. Навалим-то обязательно сходить. Навалим. Нет, ну все равно обязательно надо. Я когда был у шейха Абдазиму, там были одни требующие знания. Когда кто-то куда-то переезжал, или им нужно было что-то тяжелое переносить, они аргументировали свое отсутствие тем, что они заняты требованием знания. А когда где-то была Акрик или Валимы, я всегда приходил и находил их уже там, сидели и ждали. Я не аргументирую свое присутствие, потому что это ваджиб, когда тебя позвали на Валимы или Акрик, ты должен прийти. Ну ладно, что ж теперь. Какой дали на это? Помимо этого хадиса, в котором халяв. В его достоверности. Вы знаете, хадис, ты знаешь точно, что ты можешь слышать. Чуть не упал. Когда посланник Аллаха Ислам пришел к Аише, ты спросил, халя индакум шайу, халя сля. فلك تصبحت صائما فأكل وعلى هذا فلا يجب قضاء النوافل حتى شرع فيها ولم يتمها ну то есть является желательным если кто-то хочет может восполнять то есть те навафили, которые он... А почему не является обязательным восполнять навафили, которые человек оставляет? Почему? Потому что они изначально навафили. То есть ему изначально не обязательно их делать. И само собой не является обязательным еще восполнять. Иногда может быть так, что... Но пришло из-за того, что пришло до Савера Пасанкова, то, что он их восполнял, навафили... И не приказывал на это является дарение на то, что можно. Да, можно исполнять. Ну, его это про намаз. Да. Про все, что будет. Может быть так, то, что мандук, который пост был, то может быть, кстати, ну, харам, когда, допустим, человек после здоровья увидится, ему ваджи поставить получается, или только человек, если начал поститься, добровольный пост. Ну вот как ты думаешь? То есть вот пост и вредит его да, здоровью. Да, тогда зачем ты спрашиваешь об этом? Переспросить, может там что-то вообще объяснить, когда пользуется какое-то правило, может, сказать. Нет, если здоровье вредит, то. Ляю калифлаху насан ляусага. يريد الله بكم يسر ولا يسر فإن كنتم مرضى ولا سفر فعدة من أيام أخرى في تقدير مش كده؟ سورة بكرة يا واستثمر من هذه القاعدة الحج والعمرة بالإجماع واستثمر من هذه القاعدة الحج والعمرة فإن المكلف إذا دخل فيهما بالإحرام حرم عليه то есть он не может их просто взять он وجوب должен докончить до конца واجب عليه الإتمام إجماعا لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإذا أفسدهما بعد الشروع في فإذا أفسدهما بعد الشروع واجب عليه إتمامهما وقضاؤهما и хадж у него батлен и действительно ему то есть ему является обязательным закончить и еще нужно и возместить потом все равно это юстах называют хадж вот умра фака только вот кстати нужно ли если он прервал и ушел получается грех какой-то да? Он вообще если прервал ушел и не вышел из храма он так и остался мокрым да грех получается грех ему нельзя вступать в храм да если он даже живет спокойно. Да, он не может жить ему спокойно. Ему только получается на кафара делать, только восполнение должен прийти закончить бы, да? Он все это время мухрим вообще. То есть он ну, все да. это время, если он собрался, уехал, он так остался мухрим. Он не сделал это, не сделал последний таваф и так далее. Да, он ему все это время нельзя вступать в половую связь с ним женой. То есть все, что нельзя делать мухрим. Да, понятно. Но... Ну грех же получается, если он не закончил. Ну конечно. А он пришел. Если он делает, то есть зная об этом. Он пришел дополнил и кафару не делает, просто доканчивает хадж или он еще, да? Если он например, вышел, искупление должен делать он за это? Если он должен за что? Нету никакой, он так остался, он должен. Не, ну он вернулся, исполните, да. На нем еще есть. Еще есть искупление, то что он вернулся, закончил. Нет, этот хадж батль. Ему все равно его нужно сделать. Заново. Просто чтобы сделать. Заново. Да, да, да. Этот хадж батль действительно ему все равно его нужно это делать до конца. Надо же восполнить, надо новое делать, да, да. На нем хадж как и остался. Хадж на нем как. Например, он. Талфихаду, например, не сделал, да, да, да, да. Он так и остался мухрим. Теперь полностью обратно остановит. Должен не, это только. Толфят только человек. Да, да. Вот, вывести себя за храм и все. Да. Из этой кафары не делали, да? Нет, нет. Кафары нету. Я не знаю там, то есть кафары. Я не изучал хадж. Так в общем, что за. Вся эта айбада, которая происходит в хаджи, это все одна целая, то есть. Да, как на мадрамаде. Да, да, да, да. Нет, как суджуду, руку, да? Это сделал один допуск, потом надо сделать. Да. Примерно так. Это отталкивается от хадиса, который Маукуф от Ибн Аббас. Аль-Хаджу Кассала или что-то. Этот хадис выставляет этот джумур, который сказал, что является обязательным для хаджа, это омовение. Каида суннатул кифая. Суннатул кифая. То есть как есть ваджиб кифая, это суннатул кифая. Юкал гуна макюли фи ваджиб кифая. То есть те же ахкам, как и ваджиб кифая. Суннатул кифая, то что эту сунну нужно делать столько, чтобы было достаточно, чтобы она осуществлялась. Помимо суннатул кифая, салату таравы. Это отталкивается от того, что это сунна. Что это сунна? Валькау салям. Да? Имкана аль-кадимуна джама'атам. Это отталкивается от хадиса, который в Аль-Бухари. Юсалим ас-сагир аль-кабир, валь-каид аль-маши, да? Валь-калил аль-касир. Валь-каид аль-касир. Имкана аль-кадимуна, то есть те, которые пришли джама'а. То есть, например, достаточно из них, чтобы один ответил, сказал салам. Не нужно, чтобы все, то есть. Валь азани валь кама лисалат аль джамаат отталкивается от того, что сунна. масаби халафей, то есть аль-акома и ас-саля сунны или нет. Сунны или ваджиб? Ихтараф аль-улама фейзли масаби. Да. Каваид аль-мубах? Каваид аль-мубах. دخول المباح تحت التكليف دخول المباح تحت التكليف то есть مباح вообще это حكم تكليفي или нет حكم تكليفي مباح то есть вещь которая مباح то есть является ли она حكم تكليفي то есть если является то есть какое странное то есть понятно вот кушать жирную картошку которую пожарил Ахмед У нее какой хокм? Мубах. Это хокм таклифи? Почему? Вот это, вот об этом сейчас будет идти речь. Мубах хокм таклифи или нет? То есть духуль мубах тахт таклиф. Заходит ли мубах тахт таклиф? Такадда маляна баянул ибахати, даже? Вафи тасаур духуль ибахати фил ахкамин таклифи осрун. То есть тасаур, чтобы представить то, что аль-ибах заходит в ахкам таклифи, осрон. То есть тяжело представить это. Тяжело представить то, что то есть. Лянна таклиф ву атталябу фи'лин ма фихи кульфатун ва машакка. Вот это отталкиваясь, еще раз я подмечу, это от тариф аль-мухтазиля. Таклиф у них ма фихи кульфатун ва машакка. Противоположность мнения Ахмасунна то, что таклиф это то, что любит, нравится и хотят верующие. То есть как может быть ас-саляв, то есть в нем аль-машак для кого? Для мунафиков. Кому не нравится. А верующие хотят и наслаждаются, им доставляет массу удовольствия. Выставит намаз и поститься. Инна хамкену сари онна фил хайрати ва яду анна рагабан ва рагабан. Лянна таклиф ва талабу фи'лин ма фихи кульфатун ва машакка. Если только кульфатун ва машакка со стороны того, что там нужно шевелиться телом. Ну то есть, как сказал последний клан, то что ас-саля это курроту льуюн. Валяйся фит тахири бен фиали в атталки машаккатун, да, то есть ат-тахир, то есть это шаун мубах, который тебе дан выбор, хочешь делать, хочешь нет. Лейся фит тахир, да, то есть бен фиали в атталки машакка, то есть перед тобой поставили жирную картошку, хочешь ешь, хочешь нет, у тебя машакка какая-нибудь есть? Фуй, да. Вот с этой стороны, то есть, понятно, каким образом они, то есть, Аклиин подошли вот к этой масале. Да понятно, о чем идет речь? Фламин хуна, я раба адухам, аннаху, лясиху, атябар, либахати, мин лахами таклифия. Да понятно, то есть, отталкиваясь от этого, они посчитали, что... Поэтому, то есть, я много раз говорил и говорю, то, что суфих очень сильно подвержен, то есть, да, очень сильно подвержен. Своим мяхом, да? Да. Это можно так не Ну это иногда пригождается, да? Да, это как бы пригождается, но ты должен знать подход Ахлиссунны и Акида Ахлиссунны, вот это все. Иначе ты, если ты не будешь этого знать, ты будешь... Не переходить, да, за эту грань. Если ты не будешь этого всего знать изначально, то ты будешь, то есть... Тебе будет оказаться то, что это правильно, если ты, то есть, потому что правильно же, если на это все атанбих не делать, минахизель акли, то есть, нормально же идет. Ну что, логически. Да. Понятно этот момент? Поэтому постоянно вот этот вопрос, нужно было, чтобы кто-то вот эти моменты все объяснял. Это хорошая книга. Просто, то есть здесь нужно вот эти пробегады и так далее делать, да. Иншалла после нее, если Всевышний Ахан облегчит, перейдем на книгу Маалиму Суфик, шейх Аль-Джизани, это отличнейшая книга философских, то есть это докторская работа, основана на Мазали, то есть Ибн Таймии и Ибн Каим. И связаны акида, то есть и усульфих. Почему? Потому что усульфих, если у человека отсутствует акида Ахлюсунна, подход этот манныч Ахлюсунна, попадаешь под манныч Аль-Мутакалимин, и ты даже не будешь об этом знать. فمن هنا يرى بعضهم أنه لا صحة اعتبار الباحث من أحكام التكليفية بل قال إن نيتاش إنه درجون إنه قسم مستقل برأس إنه تخطى عنه مستقل إنه وجد عنه مستقل ها بروبوشن إنه قسم أشبيات إنه قسم مستقل برأسه то есть это الباحث это قسم مستقل برأسه то есть غير داخل في أحكام تكليفية وتكون الأحكام الفرعية ثلاثة أقسام التكليف التخير والوضع أتودا أن يقول то есть أحكام ثلاثة أقسام التكليف تدا входит то что то есть واجب محرم مستحب и مكروه потом отдельно تخير فهو الإباحة и отдельно أحكام الوضعية ويرى بعض الأصوليين أن من نص الشرع على أنه حلال كما قال أحل لكم صيد البحر وقال أحلت لكم بهيمة الأنعام أو معذور فيه كقول الصحابي أذن النبي عليه الصلاة والسلام في لحم الخيل разрешил посланник Аллаха есть мясо лошадей فهذا النوع داخل تحت التكليف даже то есть вот этот вид почему потому что пришел непосредственно насун на шару то есть дахлин в таклиф меджигати вуджуби атикади хилли с той стороны то что ты обязан нести в себе убеждение то что это является ваджиб чем там что если ты не будешь нести в себе убеждение как ему так думать тот если до него пришли четкие доводы о том что слышал это как хилли лакум сэдуй бахри он скажет, нет, все это бахре харам, он кафир муртадмин снял. Хару, то есть халаха нас, да. Харама махаллаллах. Харама махаллаллах. Фахадана дахилу тахта таклифи мин джихати вуджуби атикади хиллихи. Валейса хаза мардиян. Но шейх с этим не согласен. Лянна вуджуба таздыки хуа ли джамиа маатабихи набию алейслату сам. То есть он хочет сказать, не ограничивается только тем, на что пришел Далиль от посланника Аллаха. А хлеб кушать? Халил? Какой Далиль? Бах? Какой у тебя Далиль, то что хлеб кушать не бах? А какой, где запрет на то, что посланник не запрещал же? Даже это, то, что в этой дуне все халил, как бы что... А какой Далиль, то, что в этой дуне все халил? Правило усуфих. А правило усуфих Далиль сам по себе? В смысле, выполнение все харам на то, что указал Аллах. Какой на это Далиль? В этой дуне все халяй, кроме запретил Аллах. Вот смотри, вот я не согласен с тобой. И то, что нашивал, то тайбат. Откуда ты взял это правило вообще? На хлеб, ты имеешь? Потому что запрета нету, что хлеб харам. Кушать запрещено. Ну а разве есть разрешенность на то, что можно кушать? Ну а где разрешенность? А где разрешенность? Где? Аллаху аля. Не, а я тут есть, позволено вам. Аллах все это считать истинной правдой, а лишь казалик. Фахаза яктадыхи аслу иман. Хаза яктадыхи аслу иман. Валяхкаму таклифи шайн ахр. Шайун ахр. То есть здесь со стороны, то есть вот эти все убеждения у нас не воплощаются, то есть на это. То есть, да. Например, то, что Ибрагим, а к нему приходили ангелы, он с ними разговаривал, то есть он преподносил им, например, теленка, увел лут, да, то есть а к нему, то есть ангелы приходили и так далее. И так далее. Он, наш таклиф со стороны нас, то есть верить в это и считать это правдой, это действительно так и было. Но это на органах никак не отображается, то есть не является хакум таклифи. Кроме как вот это постоянно, это то, что нести в себе убеждение этого, да. То есть и убеждение про предопределение, то, что Всевышний Аллах, что все предопределил и так далее. Хаза яктадыхи асл иман. Все, то есть ляшкаль хаза яктадыхи асл иман. Асл иман хаэль здесь. Валяхкаму таклифиту шайун ахар. Почему? Потому что там уже связано непосредственно бильджавари. То есть выполняется это органы, касаля, васиям, хаджи. Аль-джихад, амр биль-маруф, анахи мунк и так далее, и так далее. Ва-амма ма-сакат анху шар'у, ва-лам я-дулля аля анна лаху хокман му-айянан. Да, то есть и шариат не сказал, что ему какой-то хокман аль-му-айян, то есть у того или иного действия. Фа-ябка аля-л-асли мин кулли ша-ин маскутин анху. И остается на основе любой вещи, о которой умолчено. А это фа-хуа мубах. Фаголь ибо а почему-то у масаката анха фагуа афвум. Фахаза ла ядхулу фи лахкам шарайти аслан, кама такаддама. Баль ибахатуху аклия. Ну это то есть отталкивается. Да. Вот эти вера, допустим, Христос, который пишет пророка, это все равно, то есть они само по себе, это мальчик, то есть верить. В действительности, если быть очень коротким, то что можно это все завести в Ахкам Таглифи, с той стороны, то что Аль-Ибаха, то что это, хотя с другой стороны, как раз это Хокм Таглифи, или это Хокм от этого хлеб как можно было есть, так назовет он, сходит он так ли или не входит даже. Это все те вопросы, от которых, то есть разбираться сейчас Мубахокм Таклифи, от которых, как Аш-Шаукани говорит, лесу тахтаху таиф. Нет там, чтобы разбираться и так далее, это является. Поэтому, я думаю, это халяв, который, за которым ничего не стоит. Каида. Аль-мубаху кад якуну ваджибан мин хайсуль асли, мин хайсуль аслю. Аклю ануаль, то есть аль-мубаху кад якуну, кад. То есть это... Литаклир или литаксир? Литаклир, скорее всего. Кад якуну. Ваджибан мин хайсил аслу. Аклю ануа'и аль-ат'амати, то есть кушать разные виды еды. Кальфавакихи, валь-хальвияти, то есть сладости, валь-хубзи, хлеб, вагариха, то есть и другие. Мубахан бин-назри иля кулли фардин минха, то есть даже каждый отдельный это, то есть он это мубах, хубз, халуяд, альфаваки и так далее, мясо, бешбармак и тому подобное. Мубах бин назри ля кулли фардин минха. Фаль инсани аякуля хубза масалан. Может кушать, то есть хочет кушать, хочет нет. А у я трукаху, у я кулю гайраху, то есть или оставит хлеб и кушает что-нибудь другое. Лакин аль-аслу акли ваджиб. Кушать ваджиб, да? Почему? Силу поддержать. Да, чтобы на поклонение и так далее, да. Аль-аслу акли ваджиб. На что кушать уже там убавлено? Да. И то же самое сон, спать и так далее. Мясо вот, на масле. Мясо на масле? Не, мясо. На мубах или харам масле? В основе? Да. Харам. Харам, да? Отходиться, да. Сальман Мусульман. Пока не пошел на Сушна Хала, да? Да. Лянна таркаху биль кули юадди ля халяк. То есть приводит к гибели. Ваакат ли нафс, да? Фаяджиб алейхи ихьяан ли нафсихи. Что, до конца возьмем или? До конца возьмем? Нормально идем. Ну как себя чувствуете? Нормально идем, да. Нормально идем? Какая еще кофе не растворилась. Каайда. Ахмад. Там что-то братья про кофе говорят. А ты уже растворяет. Инкилаб аль-мубахи мустахаббан ау ваджибан ау мухарраман ау гайра залик бихтилаф ан-нийяти валь-ахваль. То есть этот пункт также является важным и мухимом для мусульман. То, что аль-мубах в основе своей, то, что является мубах, он может стать, то есть инкилаб это, как бы сказать, да, меняет положение, превращается мустахаб или аль-ваджиб или аль-мухаррам и так далее. Как, например, если Абу-Мурад приготовит бешбармак в следующий раз, является очень желательным тебе. Ваджиб. Да. Аклу таами мубахун. Аклу таам является что? Валякин и не стахдара тайму ниета таковы аляль абада, то есть если кушающий несет в себе убеждение, то что он кушает для того, чтобы иметь силы на поклонение и так далее, ауль джихад, то есть или вести джихад, инкалаба мустахаббан ваю джару алейхи, то есть это становится для него желательным, и он получает за это что? Награду. Показали-ка иктисабуль мали мубахм, то есть и также добывать имущество является желательным. Даже хочешь добывай, хочешь нет. Фаинкасад аль-муслиму кафа ваджхихи вал-инфака аля ахлихи ва тарбиять ауладихи ли яншау абадан солихин инкалаб аль-иктисабу хакихи мандубан ва юаджиру алейхи. Ну, лучший пример был бы привести, если он что-то для того, чтобы расходовать это на религию и на пути Аллаха. То есть, как это делали сподвижники. Как вы на это дали? Абу Бакр дала, все свои мышцы дала, выходить. Нет, конкретно дали. Я упоминал. Нет, еще конкретнее. Здесь хадис. Там и это хадис. Хадис вот Тирмизи и Абу Дауд. От Абу Аюб аль-Ансари. Не знаю. Всевышний Аллах говорит, не бросайте себя на погибель. И некоторые люди привели этот истидляль в отношении человека, который бросился один на врага. Знаешь, что его там убьют, то есть там целая армия, он бросился один, и его убили. И он стал шахидом. И стали говорить, вот, то есть, да, бросился бы на погибель и так далее. Это услышал Абу Аюб аль-Ансари и стал, то есть, спрашивать у них, что говорить им, нет, то есть вы не, да, порицать их, потому что вы неправильно говорите, неправильно приводите истидляль этим, да, истидляль этим аят. Этот аят фина унзилят, то есть аль-айхадин фина унзилят ма'ашара аль-ансар, то есть в нас было неспособно относительно нас, то есть ансаров. Когда, говорит, мы после уже захвата Мекки, то есть ислам возвеличился и так далее, то есть и люди стали принимать ислам, мы, говорит, ансары, собрались и как бы сказали друг другу, мы сгубили, ну, то есть, скажем так, потратили все свое имущество на религиозный пункт, и ничего у нас не осталось, всю торговлю, все имущество они отдали посланнику Аллаха на джихад и на распространение, то есть религии Аллаха. И решили, то есть, немного заняться торговлей. Свои дела привести. Да, то есть, свои дела привести, и так далее, да, то есть, и не спасался аят им, то есть, религия, да. Ля тубе адик. Не кидай отчаян на погибель свою. Аяты, анфику фи саби, как анфику фи саби ляха, ля тубе биадикум на тахлюка, то есть, не бросайте себя на погибель, то есть прекращением расходовать все свое имущество на джихад. Если вы прекратите расходовать все свое имущество на джихад, вы погибнете. И поэтому мы это сейчас все и наблюдаем, а это гибель, унижение, уничтожение мусульман. Мусульмане сами себя кинули на погибель чем? То, что перестали расходовать свое имущество, все свое имущество на религию Аллаха. Файн арада такви, то есть факт в том, что все вот эти исследования и привождение в пример от шейха, то есть по причине некоторых, то есть убеждений. Файн арада такуя аль-ма сети харума, то есть если он хочет подкрепиться, чтобы пойти чем? Делать харам? Да, на дискотеке откопыриться и так далее, то ему эта еда становится запрещенной. Ван калябуль мубах ваджибан, да, из-за таина тарикан ли адаль ваджиб. То есть камата каддам альцам ваджибу ляби фахо ваджиб. Как, например, то есть ему нужно подкрепиться, потому что и что ему нужно, то есть аджигат или так далее. То есть в этом случае ему поесть становится ваджиб, чтобы что были силы, чтобы убивать куфар. Ван калябуль мубах хараман инкена фиалю яди ляль харам. Да, то есть если это приводит к запрещенному. То есть если он ест, если он будет тарик ли адалю ваджиб фагуль джихад, а утолюблюлим и так далее, фагу становится ваджиб. Фан кена тарикан иляль харам фагу харам касай ка саки зарай маан яхтаджуху ком лихьяй нуфусихим. Я оживление, да? Да. То есть он вместо того, чтобы давать людям, которые умирают от жажды, он там у себя цветочки поливает, например, и так далее. А у людей воды нет. Я хочу, да? Да. Каидатун. Аль-аслу фил абадат тахрим, аль-аслу фи гайриха аль-ибахату. Аль-аслу фил абадат тахрим. Вот это правило. Да. Аль-аслу фи гайриха аль-ибахату. Иннаху ла маканат фил абадату лиллахи аззваджаль русуман. То есть определенным конкретным образом муайинтан бикифиятин муайинтин, то есть определенным образом фаляджузу лилинсани аяф аля фиалян яксуду бихи таабуда лилля, нельзя ему делать никакое действие и он хочет этим поклоняться Аллаху малям якун лизалик аль фиалик далилин шарай, если только для этого действия не будет что шариатский отдельный далиль лянна Аллаха тааля кал лянна Аллаха ля юабаду илля бима шараа, то есть это слова шии. Это Аллах Ляна Аллаха Та'аля Ля ю'абаду илля бима шара'а. Шейх Хусам Хамд Абдюхати Саляс Расул Валлази яддай анна ль-фи'ля ль-му'айяна машру'ун ка'абада, то есть какое-то действие является узаконенным как из видов поклонений. Юкал лаху хатид далил аля каунихи абадатам, то есть дай нам далил на то, что это действие является поклонением. Валяйслам хиндин айякуль, то есть и нельзя ему в это время говорить инкэна хэдан фиалу гойр машру лама фама далилу адами машру эти, то есть и нельзя ему в этот момент говорить, если это действие не узаконено, то какой далил на то, что оно не узаконено? Основа не узаконена. Да, почему? Потому что это основа. Да. А какой далил на эту основу? На? Да, манами лямали, если лямали, то его родду. Ани, ан нусвит аббадата алейхи анна тебе дали, чтобы то есть, сделать избат какого-то вида поклонения, что приходит нужен дали. Лянна ласлифиль аббадат альман-у, потому что основа в поклонениях это что запрет. Ван нафили аббада ля дали лалей, то есть тот, кто отрицает какой-то вид из поклонения, он не должен приводить дали. Лянна ласля маагу, почему? Потому что он на основе. Ваман юафику ласля Алейса алейхи аяти абидали. То есть тот, кто на основе, то есть он не обязан приносить дали. Вала хаза фаман таабада лиллахи тааля бима лям яджаалху Аллаху тааля абадатан факад ибтаада фиддини ма лейса минху ва куллю бидатин далалатун. Понятно, и тот, кто поклоняется Всевышнему и могучему тем, что он не сделал поклонением, то есть внес нововведение в религию, и любое заблуждение это любое нововведение это заблуждение. Вам масиваль абадати фаласлю фига либахату. То, что помимо поклонения, основа у них что? Либаха. Лесат тахрим, то есть не тахрим. Лян Аллах та'аля халяка л'арда ва ма алейха ли маслихати бани Адам. Ли маслихати бани Адам. Ва сахараха лахум. Ва сахараха л'ард. Лахум. Лил'абад. كما قال وسخر لكم ما في ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كيبيت كيبيت تام كيبيت سخر جعل له سخر دا دا دا وإنما فعل ذلك لي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منه يت Подчинил вам для вас. Для вас. Ничего? Ничего? Мин, это а какая? То, что... Литтабаит или ибтидаия? Ху это то, что подчинил? И га возвращается куда? На то, что подчинил. Ну вот же сахара, ху сахара. Сахара? За миру сахара. Мин, ху, мин Аллах. А какой смысл? Мингу. Ну, как бы из того, что находится из того, что мингу, да? Мингу, да, то, мингу из того, что из того, что сахара, да, вот это сахар, то, что починил. Вот это ближе, да. Но это мин. Тогда она что литтабаит? Из того, что починил. Да, да, да, кофе. Но только не очень крепкий. Одну чайную ложку. Ну посмотри, смотри на это время. Аль-Джафия. Она стоит. Я тафсир этого аята не знаю, поэтому. Человек исполняет, просто, допустим, какой дали на то, что Христос, допустим, может еще что-то. Это основа. Что? Нет, это даже не говоришь. Это не тазых. Что это. Ну, желательно действительно понимаешь? Да. Это не хадис. Ну, уже как бартер что-то был. Ну ты уже сказал, ну ладно, тогда не пылесось. Подметай. Будет грязно, по здоровью, по спорту. А что это? Вот же. Аллаху лази сахар лакум. А сахар лакум мафи самауту мафи лазу джемиан мингу. Ну посмотрел. Ну что? Не, вот же. Аллаху лази сахара лакум аль-бахра литаджия аль-фульку фихи биамрихи ва литабдагу мин фадлихи ва ля'аллакум ташкурун ва сахара лакум ма фи ас-самавати ва фил ард джамиан минху. Не, надо смотреть. Мин это ибтидаи или табади и га возвращается. Пасаха лакум ма. Кисм мафтул ма мин. Мин Аллах? От него как бы эти все. А мне кажется, что очень есть правда кажется. Мне так кажется, что... Тогда мин ибтидаия. от него, да? Не, просто я не понимаю, как мимо, ну, если... Ну, ты боишься, да. Знаешь, как, мне нет этого всего. Один из основных смыслов, например, мимо, не боится. Надо по-любому тестильно смотреть, Аль-Куртуби или Аш-Шаукани. Или посмотреть, что шейх Аш-Шанкиди сказал. Шейх Аш-Шанкиди, что? А должен был. Я вам очень рекомендую иметь этот тафсир шейха Аш-Шанкиди. Крайне рекомендую. Аш-Шанкиди какой? Чересчур? Нет, нет, вот Сахиб Абу аль-Баян. Нам шейх Али рассказал. Как он читается вообще? Когда шейх Бакр, там уровень сложный. Вот такой. Альфина изучили. Вот такой там уровень. Альфина изучили? Да. Голягом нужно, да? Очень сильно ее нужно изучать, чтобы подтянуть, понимаете. Уровень шейх... Нам шейх Али рассказал, когда шейх Бакр, он же конкретный профессионал тоже был. В Люго вообще у него... Шейх Бакр Абузей, да. Когда его спросили про шейха Альбани, один человек, у шейха Бак, он сказал, сахибуль фан. Сахибуль фан. Да, то есть фан это одна, то есть язык. И тот человек, да, подумал, что он очень сильно похвалил шейха Альбани. Спросил у него про шейха Шанкита, то есть сахиб Адуаль Баян. И шейх Бакр сказал, сахиб аль-фунун. Да, да, да. Ну? Да. Все на ум, да, да. Они же вообще, языки-то были, они же звезды. Да. Тем более, что открыто там, где они сколько, они вообще сильно его там. Они конкретно профессионалы. Они, в основном, шиор они там называют. Все на шиор, да. Да. Со стороны Люга, причем, а почему? Потому что Тафсир, чтобы понимать Коран, нужно там люга и усуль. И насколько ты сильнее профессиональный будешь и люга и усуль, настолько ты сильнее профессиональный будешь понимать шариатские ахкамы и вытаскивать оттуда. Да. Нам иннама афаля залик линастафида минха мин аль-ард. Здесь будет ваджа'аляна или ваджа'альна. И какая разница, Мухаммад? А'риб. Дальше. Асанта. Яуда аля на мыш. На дамир мустаки. Ну, не совсем правильно. Айва. Дальше. Халайф аль-ард. Мыш. Асанта. Погнали наших городских-то. Васаллатана аля мафиха. Васаллатана аля мафиха. То есть и это. Сделал нас султанами, как это, то есть сверху над тем, что на ней, на земле. А это, то есть животные и так далее. Ну, некоторые животные. Фатасарруфу фиха янбази аякуна мубахан. Фатасарруфу фиха, то есть это вот таким образом, то есть, да, если он сделал нас хулафаль ард, тогда получается то, что все, что на этой земле и тасарруф не для нас, фасахара ляна, то есть ма аляль ард, отсюда мин хазиль адилля, то, что основа во всем то, что это для нас, то, что это является мубах, алейса казали. А якуну мубахан бихазаль аслиль ам. Фахуа. А, да, фаляу, извините. Я в другом месте смотрю и это. Фаляу ваджадна. А здесь ваджадана или ваджадна? Давай. Махамд, там тебе стучат к соседней квартиры снизу. Ладжадда на без сукун, да. На здесь файл уже. На здесь уже файл, да. Да. Фаля ваджадна маддатан джадидатан солихатан лил-акли джазаляна аннакулямин. Если мы найдем что-то новое, пригодное для еды, как, например, ибишбармак, да, то можно нам его все кушать. Если мы пришли домой к Абу Абдулла и нашли там без бармак на столе стоит. Вот. Все? Да. Фала яльзимуна аннантазира хатта на'лама фи ибахатиха далилин хассан. То есть нам не нужно ждать, пока Ахмад нам особо, пока Абу Абдулла нам особое приглашение сделает. Оказаликаль маракибуль мустахдаса, то есть современные какие-то средства передвижения. Как что у нас? Как тележка, трамвай, троллейбус и так далее. Валь марафик. Что такое это? Не тоже не знаю, что такое. Мирфак. Адават, то есть, ну, то есть, какие-то предметы, приборы, в общем. Какие-то предметы, приборы, адават, то есть, сельскохозяйственные, да, сельскохозяйственные какие-то. Да, то есть, мотыга, лопата, современные сельскохозяйственные предметы. Валь-адават, то есть, валь-адат, то есть, или какие-то обычаи. ومن هذا أيضا المعاملات إذا ترزق تجزء المعاملات الأصل فيها الإباحة في المعاملات الأصل الإباحة فمن أب روشكو فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة بس إتوت تذكرت что какой-то вид из видов المعاملات взаимоотношений является разрешенным он не обязан приводить на это دليل почему потому что на основе فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة يخالف ويدخل في هذا الإباحة يخالف فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة يخالف يخالف ويدخل في هذا فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة يخالف ويدخل في هذا العقود المستحدثة التي ليس فيها ما خالف كتب يخالف هذا первое فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة يخالف ويدخل كتب يخالف что-то да такое как не пойму я. И холиф это для чего? فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة يخالف ويدخل في هذا العقود не пойму я вот это и холиф для чего она вообще как-то она у меня. Если без нее то будет вообще все хорошо. فمن أباحها فلا يلزمه إقامة الدليل على الإباحة. Точка. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا и заходит вот в этот раздел, о чем мы здесь «Аль-Укуду Аль-Мустахдаса» то есть современные какие-то «Аль-Укуд» «Аль-Лати Лейси Фиха Ма Халафа Далин Шарин» то есть в которых нету что-то, что противоречит шариатскому далилу как современные какие-то торговые соглашения через телефоны, через факсы, через компьютеры и так далее, и так далее, и так далее. Фаман иддаа тахрима шайин мин залика тулиба биддалиль. И тот, кто претендует, то, что что-то из этого является запрещенным, от него требуется далиль. فإن لم يكن معه دليل على التحريم فقوله مردود. то его что قول что мордуд وهو آثم, то есть он берет грех за то, что что разговаривает великий Аллах без знания. ومن حرم ما لم يحرمه الله فهو كمن حلل ما حرم. И тот, кто запрещает то, что не сделал Всевышний Аллах запрещенным, то тот, как разрешил то, что Всевышний Аллах сделал запрещенным. ودليل القاعدة قوله تعالى كل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. Понятно, это дали на то, что галюмма, то есть галюмма как гату. То есть давайте, галюмма шухадаакум, то есть гату шухадаакум, то есть ваших свидетелей и так далее. Аллазина яшхадуна анна Аллаха харрама хаза. Которые свидетельствуют то, что Всевышний Аллах это что сделал запрещенным. Галюмма переводится как галюмма, нет, галюмма акбилю. Акбилю, то есть давайте сюда идите, да, то есть... Вот с таким смыслом, да. Да, да, да. Тааль или гату, то есть с таким смыслом. Подготовиться к вопросам. К вопросам подготовиться. На следующий урок будет спрашивать. Вот, вот вопрос. На следующий урок будет. Да. На следующий урок начнем с вопросов по прошлой теме. Ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум,